Глава 15. Я не забывал, что дружок Каравенова может очнуться с минуты на минуту. Ему досталось не так уж сильно. Беспокоил меня и скрипач на крыше. Устав от ожидания, он мог просто уйти. Но в лице Каравенова я наткнулся на настоящую золотую жилу информации и должен был выработать ее до конца. Было ли все рассказанное им правдой, я не знал. Но чутье подсказывало, русский не врет. Каравенов не знал, что знаю я, и, лежа на кушетке голым, совершенно беззащитным, вряд ли стал бы рисковать жизнью. Мне вспомнилась записка Орчнева, адресованная Файфширу. Как вы, возможно, уже поняли, цветовой выбор этого послания не случайен. Кому это могло относиться? Может быть, к самому Файфширу? Нет, в это мне не верилось. Я нажал на Каравенова, пытаясь вытянуть из него дополнительную информацию по розовому конверту. Но русский сообщил мало. Занимает высокий пост в руководстве, и его работа больше касается Америки, чем Британии. Ничего больше Каравенов не знал и знать не мог. Я снова вернулся к Орчневу. Пошевелив мозгами, русский выдал информацию, позволившую заполнить еще одно пустое место в моем пазле. Некоторое время назад Орчнев привлек внимание КГБ, и за ним установили скрытое наблюдение. Совсем недавно он пытался связаться с руководством ЦРУ в Вашингтоне, но некий русский агент, работающий в британском посольстве в Вашингтоне, перехватил письмо, которое было затем по какой-то причине передано в Англию. Розовому конверту. О чем шла речь в письме, Каравенов не знал, а вот у меня одна мыслишка завелась. Некоторое время мы оба молчали. Я угостил его сигаретой. Покурили. Русский лежал на кушетке, долговязый, худой, с гусиной кожей и сморщившимся членом, и выглядел жалким и потерянным. «Что ты теперь сделаешь?» — спросил он вдруг. — Убьешь меня? — Хороший вопрос. Чертовски хороший. Вообще-то убивать его я не планировал, но и сообщать ему этого пока не хотел. Прежде чем озвучивать свою идею, лучше подождать. А вдруг у него найдется для меня что-то еще? Я не ответил и только молча курил. — После всего, что я тебе здесь рассказал, Чарли Харрисону в любом случае конец. Он нервно посмотрел на меня чистыми от страха глазами. То, что он сказал, было верно, но лишь при условии, что мне удалось бы выбраться с острова живым. Впрочем, делиться с ним своими опасениями я не стал. Мало ли что взбредет человеку в голову. «Получу лет 15, а то и 20», — продолжал Каравенов. «А за что?» В том-то и дело, что ни за что. Грабишь банк, берешь несколько сотен тысяч, получаешь десятку. Через 5 лет, если ведешь себя хорошо, выходишь. В тайничке у тебя припрятано с полмиллиона баксов, хорошая компенсация. А что получу я? Ни хрена. Выпустят лет через 20, депортируют в Россию. Там за провал тоже по головке не погладят, отправят какую-нибудь глушь, может быть, обычным мастером по ремонту телефонов. Он криво усмехнулся. Я посмотрел на него. Если ты им понадобишься, они вернут тебя раньше. Обменяют на какого-нибудь американца. Мои слова произвели желаемый эффект. Каравенов занервничал еще сильнее. А зачем им меня возвращать? Ну уж точно не за тем, чтобы провозглашать тебя героем. Я приехал сюда работать. Никто не предупредил, что это затянется на 14 лет. Немалый кусок жизни, а? Энтузиазма в его голосе не прозвучало. Сказать по правде, мне здесь нравится. Всегда хотел махнуть в Америку. Когда предложили эту работу, я сразу согласился, ухватился обеими руками. Прикинул так, что если буду делать дело хорошо, останусь навсегда. И все шло замечательно, пока ты не свалился, как снег на голову. Голос его дрогнул, и мне показалось, что он вот-вот расплачется. Есть другой вариант. «Знаю». Впервые за время разговора мы посмотрели друг другу в глаза. «А они меня примут?» «Не знаю, я на ЦРУ не работаю. Я вообще на американцев не работаю». «У тебя британский акцент. Мне это сразу странным показалось. Работаешь на англичан?» «Да». Ему достало учтивости, чтобы улыбнуться. «Как говорят американцы, сегодня просто не мой день, да?» Я опустил глаза, потушил сигарету. «Не обязательно. В данный момент мы от любви к штатам не задыхаемся». Он посмотрел на меня внимательнее. «Если согласишься поиграть на моей стороне, я могу и не сдавать тебя прямо сейчас. А может, и вообще не стану». Впервые за время нашего короткого общения лицо его просветлело, а в глазах мелькнула надежда. Я вышел из бунгало ближе к полуночи. Последний паром должен был вот-вот уйти, и тогда мне пришлось бы ждать следующего до утра. Перед уходом я связал Каравенова и спящую красавицу, заткнул им рот кляпом и перевернул комнату, чтобы все выглядело как ограбление, и послужило объяснением той неприятной головной боли, с которой спящая красавица встретит утро. Я выключил свет и подождал немного, пока глаза привыкнут к темноте. Осмотрел прилегающую к дому территорию и никого не заметил. Ветер окреп, что вместе с шумом моря служило хорошим прикрытием для запланированной акции. Осторожно, то и дело поднося к глазам бинокль, я прошел к боковой стороне бунгало. Каких-либо неприятностей со стороны Каравенова ожидать не приходилось. Не полагаясь на искренность русского, я связал его вполне надежно. Если ему и удастся освободиться, то не раньше, чем через несколько часов. Добравшись до задней стены бунгало, я поднял бинокль и посмотрел на крышу дома напротив. Стрелок все еще был там, и ветер трепал полу его макинтоша. Вот уж кому не позавидуешь. Я знал, каково ему приходится, но особого сочувствия не испытывал. Однажды мне пришлось делать что-то подобное. Тогда было еще холоднее, и я провел в засаде почти 3 дня. Подобравшись ближе, я укрылся за зеленой изгородью. Нас разделяло 20 футов. Переложив беретту в левую руку, я поднял с земли камешек, тщательно прицелился, понимая, что второго шанса не будет, и с силой бросил. Камешек ударил ему в спину, и незнакомец глухо крякнул от боли и неожиданности. Винтовка скользнула вниз, за ней последовал и сам стрелок. Оружие упало на землю раньше. Приземление же незнакомца сопровождалось вскриком и ударом более громким и тяжелым. Я перекинул пистолет в правую руку и некоторое время оставался за кустом. Незнакомец лежал, не шевелясь. Я подождал еще немного, но так и не заметил признаков жизни и подошел к нему. Он был без сознания, но еще жив и даже в темноте двора показался знакомым. Я присмотрелся и замер, потрясенный до глубины души. Ошибки быть не могло, хотя с нашей последней встречи в тюремной камере в Париже прошло 6 лет. На земле лежал мой вербовщик из Ми-5, любитель арахисовых орешков Уэзерби. Я сунул руку в нагрудный карман и достал бумажник с несколькими кредитными картами и водительские права на имя Арнольда Эдварда Роуза, оценщика страхового убытка из Лидса, Англия. Однако в кармане макинтоша нашлось неоспоримое подтверждение моей правоты. Старый смятый бумажный пакетик с очищенными от шелухи орешками. «Кто он?» Этот странный человек, проявивший в свое время необычайную настойчивость и изобретательность, чтобы привлечь меня на службу, а теперь пошедший на немалую жертву, чтобы меня же и устранить? Если, разумеется, он не дожидался кого-то другого. Меня чуть не затрясло от злости, но я приказал себе успокоиться. Столько странного происходило вокруг, что еще один эпизод совершенно не менял общей картины. Может быть, визит Уэзерби и не связан со мной никаким образом? Может быть, его прислали, чтобы защитить меня? Я не собирался, как говорится, оправдывать его за недостаточностью улик, но решил дать ему небольшой шанс. Судя по тонкой струйке крови, Уэзерби ударился о землю затылком. Сломал ли он что-то, определить было невозможно, но дыхание его оставалось ровным и глубоким, так что, похоже, все закончилось сотрясением мозга и ушибами. Я посмотрел на часы. 35 минут до последнего парома. Мы находились на Атлантическом побережье острова, и ветер дул в сторону океана. Неподалеку, на отмели, лежал маленький катамаран. Я заметил его еще вечером, когда осматривал местность в бинокль. Я взвалил любителя орешков на спину, пронес, пошатываясь по берегу, и бросил на песок. Потом подтащил лодку к краю воды, загрузил Уэзерби в кокпит и накрыл брезентом. Теперь у него будет время поразмыслить о случившемся. В худшем случае катамаран попадет под какой-нибудь танкер, который разрежет его пополам. В лучшем я избавлюсь от Уэзерби на пару дней. А что с ним будет дальше, на то мне наплевать. Упираясь в мокрый холодный песок, я потащил лодку в воду, но в какой-то момент ее вдруг подхватила и унесла от берега стихия. Секунду-другую катамаран ворочался и кренился, потом выпрямился и устремился прочь, в общем направлении на Нантакет. За Нантакетом его ждал весь Атлантический океан. Я подумал, что если Уэзерби промахнется, ему будет грозить кое-что посерьезнее, чем отсутствие орешков. Я добрался до машины без четверти час и всю ночь гнал в сторону канадской границы. Долго ли продержатся мои узлы? Можно ли полагаться на Каравенова? Что наплела полиции спящая красавица? Ответов не было. Если полиция уже приступила к поискам грабителя, то с первым кандидатом в подозреваемые они уже определились. Я хотел вернуться в Англию. Вернуться как можно скорее, пока никто не пронюхал про мое возвращение. Меня не оставляло неприятное чувство, что кто-то, связанный с конторой в Лондоне, на которую работал Уэзерби, уже прохаживается по залу ожидания аэропорта Кеннеди. Я пересек канадскую границу в половине девятого утра, дотянул до первой станции техобслуживания и проспал полчаса в машине. Легче не стало, но все-таки. В придорожном кафе я позавтракал яичницей с беконом, выпил несколько чашек черного кофе и продолжил путь в Торонто. Я добрался до аэропорта к половине одиннадцатого и взял билет на ближайший рейс до Лондона. Air Canada, 19:00. Попросил место 14B, но девушка в кассе ответила, что оно, к сожалению, уже забронировано, и предложила A или C. Я улыбнулся и взял A. Свободных мест в зале было предостаточно, так что мне удалось приземлиться на несколько часов и пусть перерывами поспать. В перерывах я складывал и раскладывал события последних дней. Файфшир не причастен. Сампи тоже. Каравенов говорил правду. Какое отношение ко всему этому имеет Уэзерби? И почему он вдруг оказался в роли снайпера? В чем причина всех этих покушений на мою жизнь? В том, что я знаю, как умер Орчнев? В содержимом письма или силиконового чипа? О том, как именно погиб Орчнев, было известно только мне одному. Так что дело могло быть и в письме, и в чипе. Но письмо было адресовано Файфширу. Зачем кому-то, тем более, похоже, своим, убивать меня из-за письма? Может, они решили, что я наткнулся на что-то большое и важное, и не хотели, чтобы я все испортил? Не похоже. Может, Файвшир и есть розовый конверт? Может, Орчнев пытался предупредить его, сообщить, что секрет раскрыт? Может, меня пытались остановить свои, решив, что я сам во все это замешан? Детали сходились идеально, но я в это не верил.